вдали от чужих глаз, на извилистых улочках торговых рядов города двойной спирали, притаилось много удивительных мест, скрытых от непосвященных. Запертые двери, ждущие руки, что их однажды откроют путники, готовые посвятить тебя в удивительные тайны, если ты знаешь, как их зовут, или угостишь бутылкой правильного вина. Уголок книгачеев всегда был немноголюден. В это уединенное от общей суеты место очень редко заглядывали игроки, знающие, что здесь можно купить ответ на свой вопрос. Чаще случайные гости просто заглядывали в одну из трех книжных лавок, и снова наступала тишина. Но игрок, появившийся сейчас на этой улочке, отличался от всех ее редких посетителей. Он миновал все три приветливо распахнутые двери лавочек, зная, что найти здесь ответы на свои вопросы не сможет. Тирана, укутанная в маскировочный плащ, скрывающий фигуру и ауру от случайных свидетелей, с маской на лице торопливо шла, поминутно оглядываясь по сторонам. Город двойной спирали был последним местом, где бы хотела находиться лидер изгоев. Охотники совета старших и многочисленные личные недруги делали смертельно опасным каждый миг ее пребывания здесь. Но то, что ей необходимо, она смогла найти только тут, поэтому и рисковала. Причина, которую требовалось устранить, выкатилась из-под маски, сорвалась со щеки и упала на камни мостовой, яркая, голубая капля ее крови. Рана, полученная в стычке с мантикорой, кровоточила до сих пор. Зверь, пробив защиту, созданную владыкой боли, изуродовал ее лицо, оставив три незаживающих раны. Повреждения не проходили, с ними не справлялась ни регенерация игрока, ни выпитые зелья, ни нанесенная мазь. Все, что она перепробовала, приносило лишь временный эффект. А потом раны открывались и снова начинали кровоточить и болеть. Надежда избавиться от этой муки и вынудила тирану прийти сюда. Дойдя до конца улочки, девушка свернула в небольшой тупик. Дальнейший путь перегораживала высокая кирпичная стена. Ближе к ее правой стороне на кладке лежала тень, смутно напоминающая дверной проем. Гелина убедилась, что за ней не наблюдают ничьи любопытные глаза, и торопливо приложила к тени ручку, которую принесла с собой. В следующие несколько мгновений из тени проступил контур двери, потом он обрел объем, и вот уже реальная дверь только и ожидает, чтобы ее открыли. Лидер изгоев повернула ручку, ставшую частью двери, и шагнула внутрь открывшегося прохода. Здесь ее уже ждали. Седой мохнатый старичок с длинными отвислыми ушами в белом халате с интересом посмотрел на нее поверх очков, отложив в сторону какой-то журнал. — Повелительница! — вежливо приветствовал он. — Много состоятельных клиентов тебе, доктор! — вежливо кивнула ему тирана, но основное ее внимание обратилось на того, кто сидел чуть в стороне от старичка. Только его реакция была жизненно важна для тираны. Владыка Дома Льда, тот, чьим именем пугает друг друга во многих мирах. Иний сидел, небрежно откинувшись в кресле, и неотрывно смотрел на нее. Его белоснежные волосы покрывали снежинки, по поверхности радужки холодных голубых глаз плавали крохотные кусочки льда. А на столе, там, где на краткий миг коснулась рука, растянулась изморость. Если бы он ее продержал там чуть дольше, то стол бы полностью покрылся льдом. Белоснежный костюм, белые сапоги, ослепительно-белый плащ, скрепленный на плече фибулой с огромным голубым сапфиром. Этот игрок сумел превратить проклятие заемной силы в свой собственный неповторимый стиль. Мужчина был прекрасен, как бог северного сияния, и столь же опасен, как холод, замораживающий все и всех. И он ждал ее. По просьбе тираны Иний договорился с доктором от всех болезней на прием для нее, рассчитывая получить нужную ему информацию от первых уст. Лидер Дома Льда оставался, как всегда, непроницаем и спокоен. С трудом отведя от него взгляд, тирана торопливо подошла к доктору. Две золотые пластины легли на стол, а девушка произнесла: «Я принесла оговоренную плату». «Хорошо». Старичок надел на глаза очки-артефакт и внимательно осмотрел ее. «Мне будет интересно оказать тебе помощь». Неожиданно пластины исчезли со стола, а сам кабинет разительно изменился, став похожим на смесь лаборатории и операционного зала. «Прошу прилечь», — почти силком уложив тирану на гибрид стола и кушетки, целитель стал колдовать над ее ранами. Тирана, не сомневаясь в исходе лечения, расслабилась и начала разговор, ради которого сюда пришел Иний. Ему пришлось остаться за ширмой, таково было условие хозяина помещения, но это не мешало беседе. Тирана даже была довольна, что он не мог видеть ее лица. Теперь ей нужно лишь подождать, когда врач все исправит, и ее уродство останется в прошлом. «Что решил совет старших? Они дали тебе место среди них?» Задавая этот вопрос, сделанно небрежным тоном, тирана внутренне напряглась, ожидая ответа. Слишком важен он для нее, ведь если ее покровитель будет в совете, то и для нее откроются огромные перспективы: отмена бессрочного изгнания, прекращение этой изматывающей гонки с охотниками совета, возвращение в город двойной спирали. «Нет», — голос Иния был отрешен, но тирана ощущала ярость и бешенство, что бушевали в его душе. «Они отказали мне в третий раз, и это их окончательное решение». «Но почему?» — тиран от возмущения даже попыталась встать со стола, но сильные руки доктора вновь уложили ее обратно. «Ты же не только лидер Дома Льда, где состоят больше 200 игроков. Ты один из сильнейших владык в игре. Кто, как не ты, должен быть в совете старших?» «Ты знаешь, из-за чего». И незадумчиво рассматривал свою руку, в центре которой то разгоралась, то гасла сложная многолучевая звезда, похожая на снежинку. «Из-за моего соглашения с ледяным господином они отказались признать меня равным себе. Хаос есть абсолютная свобода. Игрок, признавший над собой господина, служащий кому-то помимо себя, не может быть свободен в своих решениях. Он будет служить проводником интересов того, кому служит, а это нарушает сам принцип существования совета старших». Он явно цитировал кого-то, и тирана даже посочувствовала на краткий миг тому, кто вызвал его гнев. «И что ты теперь предпримешь?» «Настало время перемен», — с легкой насмешкой в голосе произнес Иний. В этом месте можно было говорить без опаски. Забавный пушистый старичок являлся аватаром одного из младших богов, что выбрал для себя путь лекаря тел. Нейтральный к любой силе, он целил тела, а душами не интересовался. «Пришла пора многое поменять, особенно совет старших. Этим замшелым ублюдкам нужно поделиться властью, дать дорогу тем, кто более достоин взойти на вершину, отбросить старые бесполезные законы и правила. Только сила должна определять, кому быть наверху, а кому стать кормом». «Ты думаешь, тебе это удастся?» Голос тирана был осторожен и вкрадчив. «Этот разговор важен для нее, ведь если наступят перемены в совете, то многое изменится. Тирана не хотела всю жизнь прятаться, скрываться и убегать от охотников совета. И если планы Иния воплотятся в жизнь, то для нее изменится все. Из жалкого отщепенца, изгоя, она превратится в уважаемого игрока, а со временем может и войти в совет. На миг она представила себе лица нынешних игроков, если они об этом узнают, и эта мысль заставила ее улыбнуться, невзирая на боль, причиненную доктором. Бесстрастный голос Иния прозвучал для нее громом фанфар. «Удастся. Настал подходящий момент. Старые дома и совет старейших сейчас слабы, как никогда. Два наиболее сильных дома со дня на день сойдутся в войне. Остальные не останутся в стороне. Сильных владык почти не осталось, и многие хотят перемен. К тому же есть тот, кто способен объединить всех недовольных. Тот, кто поведет и за кем пойдут. Я в деле. Можешь рассчитывать на меня и мой клан». Тирана, не раздумывая, дала согласие, понимая, что ей все равно нечего терять. Невозможно бесконечно долго прятаться и бегать, когда-нибудь ей не повезет. Она уже давно чувствовала, что грядет большая буря. Война, способная все изменить, и для нее это шанс. В любом случае, ей нечего терять, а во время перемен так хорошо обделывать свои дела. Смутное время открывает для нее и ее дома большие возможности. «Хорошо». И не размышлял о своем, и, казалось, ее ответ для него ничего не изменил. А может, он заранее все просчитал и не сомневался, чью сторону она примет. «Что с тобой произошло?» Тирана болезненно вздрогнула от этого вопроса. Вспоминать о произошедшем было тяжело и неприятно. Но пришлось рассказывать о вынужденном бое со змеем и о спасении с помощью владыки боли. И не с интересом слушал ее, стараясь запомнить каждое слово. Для него рассказ Тираны был бесценен. Боевые приемы шепчущего, его карты и призванные монстры. Наг являлся одним из основных врагов Иния в грядущей войне, и сведения о его тактике и картах очень полезны. «Я почти его победила! Почти!» Тирана от возбуждения снова попыталась встать. «Если бы не проклятая Мантикора, я бы могла плюнуть на его труп!» Она в бешенстве ударила кулаком по кушетке. «Ей бы маленькую толику удачи, и она смогла бы полюбоваться трупом проклятого Нага и забрать его карты. Об этом подвиге говорила бы вся двойная спираль. Коварный змеелюд слыл легендой среди игроков, хитроумный Наг казался для многих несокрушимым. И тут она побеждает его в равном бою. Ее грезы разрушил бесстрастный голос Иния. «Тебе очень повезло, что Наг тебя не воспринял всерьез. У тебя был единственный шанс, и ты его упустила. Второго уже не будет никогда. Теперь он тебя просто убьет, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Послушай мой совет. Договорись об условиях передачи ему Девмирейна, за которым он приходил. Нужно выиграть время, еще многое не готово. А если Наг начнет на тебя охоту, то шансов выжить у тебя не будет. А так, получив то, что он хочет, на время он оставит тебя в покое. Шепчущий, слишком опасный враг». «А разве не схватка с достойным врагом делает тебя сильнее?» — промурлыкала Тирана. В отличие от ее лица, голос по-прежнему мог завораживать мужчин. Как было бы замечательно, если бы Ини помог ей с Нагом. Поэтому его резкий ответ полностью обескуражил. «Наг — слишком хороший учитель, и ты не переживешь его уроки. Да и я не смогу тебе помочь». «Но почему?» — Тирана была в шоке. Она с трудом удержала в себе вторую часть вопроса. Мужчина не переносит намеков на собственную трусость. Она не верила тому, что услышала. Ини не боялся никого и ничего. Сила, подвластная ему, уничтожала любые преграды. А тут он ее фактически бросил. И все, что он смог предложить, это фактически откупиться. Все еще надеясь услышать другой ответ, она продолжила говорить, стараясь переубедить своего покровителя. «Ведь Наг один. За ним нет никого, кроме десятка слуг. А у тебя свой дом и подчиненные тебе игроки. Как ты можешь так говорить?» «Он не один. Ты просто многого не знаешь». Ини в раздражении даже встал. Его вечная невозмутимость сейчас дала трещину, показывая его истинный характер. «Еще до того, как ты попала в игру, Дакей Дайн, он был старшим офицером Дома Змей, отвечавшим за сбор информации о других игроках и кланах. И сейчас ему, как единственному выжившему, подчиняется все то, что принадлежало одному из старейших домов игроков. А если он сумеет открыть двери дома, то его могущество увеличится многократно, и он сможет восстановить былую силу своего дома. Теперь ты понимаешь, почему лучше заплатить малую цену, чем ссориться с таким врагом». Тирана досадливо прикусила губу, размышляя над его словами. На каждый дайн, что можно получить за Девмирейн, она очень рассчитывала. О главном она все-таки умолчала, о той цене, которую ей придется заплатить за помощь владыке Дома Боли. Воспоминания были слишком свежи в ее памяти. Она, растянутая на цепях посреди беспросветной тьмы, и голос, причиняющий невыносимые страдания. 10 000 кристаллов душ! Такова цена выкупа твоей собственной!» Она кричит, кричит, срывая голос от боли, от безысходности, от отчаяния. Цена невероятно велика, но ее крики просто тонут в темноте. «Срок — вся твоя жизнь! Умрешь до выплаты долга, и твоя душа моя навсегда!» Сознание почти ускользает после этих слов, но тьма забурлила, и ее тело вышвырнуло на один из осколков возле двойной спирали. Горькие мысли тираны прерывает доктор, наконец-то отложивший в сторону свои многочисленные инструменты и пробирки. «Госпожа, боюсь, что вынужден вас огорчить, но я не смогу здесь помочь». «Чему все, что она смогла вытолкнуть через пересохшее горло? Вы доктор от всех болезней, вы не можете не помочь, вы же исцеляете любые раны и болезни». Ее разум просто отказывался понимать его слова. Он обязан был ей помочь, так не бывает. Дыхание перехватило, а мысли судорожно метались в голове. И так все было очень плохо. Чудовищный долг перед владыкой боли, который она не знала, как выплатить. Проблемы с нагом, готовым начать на нее охоту. И предательство Иния, отказавшего ее защитить. И теперь еще это. Все ее техники контроля и подчинения завязаны на красоте. Игроки сражались и умирали ради ее улыбки или взгляда. Именно красота позволяла держать на коротком поводке банду убийц и предателей, заставляя их подчиняться. А теперь? Что теперь она будет делать? Ее взгляд потерянно блуждал по комнате. Ей захотелось вцепиться в глотку врача и заставить его изменить решение, но нельзя. Все, что она строила столько циклов, сейчас распадалась на куски. В мозгу лихорадочно билась мысль, что она допустила большую ошибку, согласившись на сделку с владыкой боли. Доктор виновато опустил глаза. Ситуация, когда он не может помочь пациенту, доставляла физические муки. «Госпожа, оружие, которым ранили вас, вспомните, каким оно было!» Тирана, напрягая память, вспоминала финальный эпизод боя и отчетливо вспомнила здоровенного монстра в доспехах, атаковавшего ее. Как Наг, связанный боем с чемпионом Дома Боли, сумел призвать эту тварь, она так и не поняла. Именно эта зверюга и решила исход битвы, ранив ее и расколов зеркало, открывшее врата. Память, подвластная ее воле, показала буквально каждый миг с момента появления зверя, и она смогла увидеть на лапах зверя что-то похожее на перчатки, украшенные лиловыми камнями. Об этом она и рассказала врачу, после чего тот продолжил. «Это необычное оружие, госпожа. Мне подвластно исцелить все раны, нанесенные оружием, созданным руками смертных. Любое магическое оружие, яды, последствия проклятий, раны, нанесенные оружием или существами, несущими в себе частицы изначальной силы света, тьмы или хаоса, я справлюсь со всем. Мне подвластно почти все, кроме того, что несет в себе прямую волю богов». Он на миг промолчал, собираясь с мыслями, и продолжил. «Госпожа, вас ранили оружием богов, и здесь я бессилен. Я не могу превозмочь силу Творца этого оружия. К сожалению, это выше отведенных мне сил. Посмотрите!» Он поднес к Тиране небольшое зеркальце на ручке, и она увидела голубоватое свечение вокруг тела. «Это ваша аура!» Доктор неспешно поводил зеркальцем, давая Тиране рассмотреть отражение, а потом, подняв его повыше, показал ей три багровых рубца. «А это следы от раны. Они отпечатаны у вас в ауре и препятствуют любому лечению. Стоит восстановить раненый участок, как спустя недолгое время они приведут его в изначальный вид. Без исцеления аурных ран невозможно исцеление тела. А ты уверен, что это именно божественное оружие?» Инни был так удивлен услышанным, что выскользнул из-за ширмы, не спросив согласия хозяина. Среди игроков ходило немало легенд и историй о таком оружии. Но видеть его или им владеть, об этом можно лишь мечтать. Такое оружие нельзя купить, украсть, отобрать, его лишь можно получить от Бога, но боги скупы на подобные награды. «Вы сомневаетесь в моих словах?» Доктор даже покраснел, а уши встали дыбом. Взмахом руки он призвал большой экран, на котором отчетливо виднелось голубое сияние ауры и три багровых шрама. Потом он что-то переключил, изображение шрамов увеличилось и приблизилось к наблюдателям. А доктор стал объяснять увиденное своим недоверчивым посетителям. «Видите эти накладывающиеся друг на друга отблески силы? Это явный отпечаток Бога, причем несущий в себе одновременно силу огня и земли. Вы после этого мне будете говорить, что нечто подобное могли создать смертные?» «Простите, доктор, мои сомнения. Когда надо, и не умел проявить благоразумие». «А мне что с этим делать?» Тирана яростно вскочила с кушетки. «Или мне вечно так ходить?» Сейчас от ее красоты не осталось ничего. Три ярких уродливых шрама на лице воспалились и сочились гноем и кровью. Шрамы, горящие яростью глаза, растрепанные и спутавшиеся волосы, пальцы, скрюченные, как птичьи лапы. И не даже задумался на миг, а простит ли она ему то, что он видел ее такой. Доктор бесконечно мудрыми глазами посмотрел на Тирану, а потом успокаивающе произнес: «Единственное, что я могу сказать, там, где болезнь, там и лекарство. Если вы сможете принести оружие, ранившее вас, возможно, я сумею помочь. А пока я не в силах ничего сделать». Тирана резко остыла и присела на стул. Лаборатория опять преобразилась в кабинет, но на это девушка не обратила внимания. Атаковавшее ее существо не могло быть призванным. Ни одно существо из карт не способно использовать и применять вещи, наделенные силой богов. Это абсолютный принцип, не допускавший исключения. Значит, Нак отпадал. Тогда кто это мог быть? После создания щита отрицания другие игроки в этот осколок попасть не могли. Ее спутники подобным не владели, да и не стали бы они на нее нападать. Место, где зверь появился, наводило на очень интересную мысль. Тот торговец, ушедший на арену с валерьяном. Изображение валерьяна в ее медальоне потемнело и покрылось плесенью. Лучше любых слов говоря, что он мертв. А значит, его соперник сумел победить и, возможно, выжить. А больше никого в осколке не было и быть не могло. И как бы это дико ни выглядело, но вывод напрашивался один. Тот упрямый торгаш владел оружием богов, сумев как-то перекинуться в зверя на арене. Он смог убить валерьяна, а потом атаковал ее, отобрав победу и изуродовав. Ее ненависть к нему была беспредельна. Ей хотелось вытервать его голыми руками на куски, ведь из-за этого мерзавца она стала уродом. Это из-за него она может потерять власть над кланом. Больше всего тирану приводила в исступление мысль, что все могло бы сложиться иначе, если бы она прикончила его без игр в благородство. Но ничего, она его обязательно найдет. Тогда, глядя на искаженное яростью и бешенством лицо тираны, Иний с усмешкой сказал: «Кажется, ты знаешь, кого искать». Немного помолчав, он продолжил: «Пожалуй, я готов тебе помочь. Меня очень заинтересовала вещица, оставившая след на твоем лице». Конец второй книги. Книгу читал Сергей Дедок.